Вася, ты гуляешь во сне по квартире и по кухне, улыбаешься сам себе, поедая все продукты, а на утро он весь пустой. Холодильник фирмы Днепр, я остаюсь голодной такой. Где мои блин-чебуреки? Самый-самый-самый чебурек дорогой, самый вкусный, самый большой. Самый аппетитный был на нычке банан, ты его, собака, захавал сам. Та, тара-та-та, тара-та-та, тара-та-та. Та-та-ра, тара-та-та, тара-та-та. Вася, ты запарил меня. Сколько можно жрать продукты? Ты уже опух, как свинья. Съел с ведерка сухофрукты. Завтра я повешу замок на холодильник фирмы Днепр, чтобы снова схавать не смог. Дорогие чебуреки, самый-самый-самый чебурек дорогой, самый вкусный, самый большой. Самый аппетитный был на нычке банан, ты его, собака, захавал сам. А шо ты за хлопец тут ду-ду-ду-думки? Шо, паровоз чи шо? По-моєму, паровозов не було в партитурі. Самый-самый-самый чебурек дорогой, самый вкусный, самый большой. Самый аппетитный был на нычке банан,